Жерве взял сочный кусок мяса и принялся сосредоточенно работать челюстями. Лианна сжала кулаки. Сколько раз твердила она себе, что Ранд — ее враг, что он предал ее и не заслуживает ничего лучшего, чем быть брошенным в подземелье. Но его образ преследовал Лианну днем и ночью. Она не могла так просто выбросить Ранда из головы и из сердца. Его любовь подарила ей новые острые ощущения, а бескорыстная дружба заполнила пустоту в жизни Лианны. Даже предательство Ранда не сумело вытеснить воспоминания о пронизанной солнечными лучами рощице и о человеке, который поклялся в вечной любви смущенной, неуверенной в себе девушке. Но Ранд умел не только любить, но и ненавидеть. Он оказался бесстрашным воином. Лианна хорошо помнила его смелое нападение на закованных в латы французских рыцарей. Она знала, что и в подземелье он набрасывается на своих стражников, и понимала, почему Жерве посылает их к нему вчетвером или впятером. Но разве Ранд заслужил смерть за свое предательство? «Зачем ты послал Шионга в Агинкур?» — неожиданно для Жерве вдруг спросила Лианна. Он отвел взгляд. «Я же объяснял тебе, чтобы купить пеньку». 8 дней вполне достаточно, чтобы сделать покупки и вернуться. Возможно, его задержали. Лианна озабоченно нахмурилась. Жерве отослал подальше Шионга, скорее всего, потому, что побаивался оружейного мастера. Китаец был единственным, кто понимал, что Мандрагон прикладывает все силы, чтобы стать хозяином замка. Теперь и Лианна поняла это, но слишком поздно. В замке у нее не осталось союзников. Ее окружали лишь праздные рыцари Гокура, да смущенная челядь Буалонга, простые люди, которые не знали, какому хозяину служить. «Я хочу видеть англичанина», — повторила свою просьбу Лианна. Жерве внимательно посмотрел на нее. «Я нахожу твои угрызения совести утомительными». «Дело не в моей совести», — попыталась оправдаться девушка. «Я просто считаю, мы должны придерживаться рыцарских правил в нашем отношении к узнику такого высокого положения». Лианне казалось, что она говорит словами Ранда, защищая те самые условности, которые всегда высмеивала. «Зачем?» — удивленно спросил Жерве. «Он ведь ничего не стоит». Похолодев, Лианна внимательно посмотрела на Жерве. В его темно-карих глазах мелькнула насмешка. «Почему?» — осторожно спросила она. «Что ты скрываешь от меня?» С самодовольной улыбкой Жерве засунул руку в свой камзол и вытащил пергаментный свиток. Дрожащими руками Лианна развернула его и повернулась к слабому свету, проникающему через высокое узкое окно. Она сразу узнала королевскую печать Генриха. «Ты прочитал это?» Жерве кивнул. «Но ты же не читаешь по-французски, а тем более по-английски». Он пожал плечами. «Гай прочитал». Лианна постаралась не показать своего волнения и испуга. Раньше всегда, когда прибывал гонец с известиями, Гай, как сенешаль Буалонга, оповещал об этом ее. Но в последнее время челядь замка больше склонялась на сторону Жерве. Все они, без сомнения, соблазнились его обещаниями уменьшить объем выполняемых работ и увеличить обеденные порции. Лианна быстро пробежала глазами написанное. Ничего неожиданного для себя она не обнаружила. Там говорилось о том, о чем Ляна уже знала.